Глава 20. В глаза ударил яркий свет, заставив зажмуриться от неожиданности. Впереди послышались знакомые звуки, забытые в гонке за Демонессой, а именно щебет птиц и нестройный хор лягушек. Я удивленно распахнул глаза и увидел неподалеку небольшое озерцо, примерно в 2 дзё шириной. Высокий камыш, зеленая трава, жужжащие насекомые, а по сторонам деревья, тянувшие кроны к голубому небу. Вдохнув полной грудью свежий воздух, глупо улыбнулся, отчего рядом послышался тихий смех Кицуны. «Отвык?» — спросила Этти с интересом, наблюдая за мной. «Немного», — честно признался я. «За это время было столько битв, что я совсем позабыл, каково это — просто наслаждаться красотой». «Но у тебя были женщины?» «Ты поняла, о чем я?» Я скинул капюшон и осмотрелся. Кицуна вывела нас в рощу, казавшуюся единственным нетронутым оплотом дикой природы. Не знаю, откуда появились такие мысли, но, вспоминая человечество, понимал, что ваны ведут себя не лучше. Но пока что здесь царило такое умиротворение, что мне захотелось принять совет Этти и расслабиться. Собственно, именно так я и поступил. Скинув плащ и сняв меч, присел прямо на траву, скрестив ноги, и уставился на блестящую гладь озера, что изредка подергивалось легкой рябью. «Цукико?» — Этти присела рядом. Все в порядке?» «Сама как думаешь?» Не оборачиваясь, переспросил я. «Ты ведь чувствуешь мои эмоции, вот и скажи. Потому что я окончательно запутался». На пару минут повисла тишина, нарушаемая лишь лесными звуками. Я наслаждался временной передышкой и пытался скомпоновать мысли. Вроде бы все казалось да нельзя проще. Вычислить Демонессу, остановить Мору, рассказать правду об имперской династии. Вот только если с монстрами все могло сложиться более-менее удачно, так как я знал свои силы и знал, что необходимо делать, крушить врагов, то с Империей точно будут проблемы. Здесь нужен тонкий подход, которым я, увы, не обладал. Или что-то дознаю. Было бы куда проще, если б трон занял Джиро или Акаю, он ведь тоже один из прямых потомков. Кстати, надо будет узнать об этом подробнее, а то скользко все выглядит. Почему ни Джиро, ни его сына так и не пустили во дворец, хотя они единственные мужчины, появившиеся в Имперской династии? Ведь по правилам их должны были лелеять. Однако по факту сослали на остров, наделили землей, но... сделали вассалами, да еще и скрыли правду. Слишком много вопросов, ответы на которые могу получить, только пообщавшись лично с Итасама. Первой заговорила Этти. «Хотела бы сказать, что понимаю твои переживания, но это будет ложью. Никому из нас еще не довелось продвинуться так далеко. Кроме того человека, который убил императора, а потом лишился жизни». Перебил ее я, но говорил спокойно. «Возможно», — не стала отрицать она. «И все же я не понимаю, но разделяю твои опасения. Знаю, тебе пришлось многое пройти. Аска и остальные даже не подозревают, что с тобой произошло, поэтому не стоит обращать внимание на их крики». «Я и не думал», — хмыкнул в ответ. «Но тебя это тревожит?» «Отчасти», — согласно кивнул я. «Подобное не может не тревожить». И вновь тишина. Кицуна отвела глаза и также уставилась на водную гладь. Что в это время было в ее голове, я и представить не мог, но очень надеялся, что кровавых расприй там точно нет. «Ты уверена, что в город можно было попасть только по этой дороге?» — в который раз переспросил я. «Цукико», — Кицуна нахмурилась, — «перестань спрашивать об одном и том же. Я уже говорила, что северные ворота не главные, поэтому и тракт не столь широкий». Мы блуждали по дороге уже несколько часов, излазили ее вдоль и поперек, но никаких следов пропавшего курьера так и не нашли. «Это была плохая идея», — снова произнес я. «Здесь прошел не один десяток ванов, затоптали все, что можно было. К тому же вряд ли стражники, которых послали на это дело, вели себя прилично». «Я знаю». Этти все еще держалась, хотя я понимал, что несколько раздражаю. «И все же мы обязаны проверить все, что можно». Мы двигались дальше на север. Туда, откуда должен был идти курьер. «Прихватила сувенир?» Покосился на Кицуну, увидев в ее руке маленькую кисть для рукописи. «И ты знаешь, зачем?» Хитро улыбнулась та. «Неужто наш заказчик самолично выбирался на поиски курьера?» Удивленно переспросил я. «Ты взяла след?» «Говоришь так, будто я какая-то ищейка». «Я прекрасно помню, насколько у вашего рода обострено обоняние». «Ну хорошо», улыбнулась та. «Мне изначально дело показалось каким-то... гнилым?» «Именно. Поэтому и решила проверить. Указала вперед на пустынную дорогу. Тракт тянется на сотни дзё к северу, и наша цель могла потеряться в любом месте. И я решила сузить круг». «И как успехи?» «Кое-что есть», — подмигнула та и сошла с дороги, указав рукой на узкую тропинку, которую я даже сразу и не заметил. «След ведет туда». «Интересно», — я шагнул в заросли. «Выходит, теперь мы следим не за курьером, а за адресатом?» «Выходит, что так», — кивнула Этти и, обогнав меня, двинулась первой. «Прикрывай тыл, а я выведу нас к нужному месту». «Прикрывать? Тыл? Боги, и за что мне это?» «Я все слышу», — неожиданно в голове раздался насмешливый голос Канон. «Ну прости, сейчас я не могу ничем тебя порадовать». «Этого и не требуется». Казалось, что богиня надо мной издевается. «Ты просто думай, а я посмеюсь». «Зараза». Я похлопал по сумке, где лежала Камооса, и вздохнул. Мы прошли с Этти еще около получаса, петляя посреди почти невидимых тропинок. Кицуна уверенно шла вперед. Удивительно, что за столь долгий срок запах торгаша еще не выветрился. Или он был здесь совсем недавно? Решил, раз стража ничего не делает, то все узнает сам. Но как-то странно, не проще ли нанять хороших следопытов? Или он сделал так? Тогда почему ничего не нашел и найдем ли мы? Цукико? Задумавшись, я не сразу заметил, что Кицуна успела отдалиться и выйти на небольшую опушку. Я остановился возле нее и подозрительно осмотрелся. Первое, что бросалось в глаза — тишина. Не простая, а абсолютная. Если на тропинках то и дело приходилось отмахиваться от надоедливой мошкары, то здесь не было и той. «Слишком спокойно», — высказал я свои подозрения. «Именно так», — согласилась Эти, и все же сделала еще пару шагов. Никаких ловушек не сработало. На нас никто не бросился, а моя знакомая не повисла вниз головой, схваченная охотничьей петлей за ногу. Опушка была самой обыкновенной, и лишь гробовая тишина намекала, что здесь что-то неладно. «Вот, смотри». Этти присела и подняла из-под кустов сломанную ветку. «Видишь?» «Конечно», — я шагнул к ней. «Кровь. Но чья?» «Не знаю», — покачала головой. «Но точно не нашего заказчика». Дальше мы продвигались по запаху чужой крови и вскоре вышли к небольшому холму, что одиноко возвышался над лесом. Однако жизнь царила и на нем, что неудивительно. У подножия построил небольшую пагоду, а от нее на вершину холма вела каменная лестница, оканчивающаяся высокой статуей двух ванов, сжавших друг друга в тесных объятиях. «Отец и мать», — пробормотал я с изумлением, смотря на них. «Это храм неитизма?» «Да», — кивнула Этти и двинулась дальше. «След ведет туда, так что не задерживайся, скоро стемнеет». Черт, и правда. За всей этой свистопляской я и не заметил, что солнце клонилось к закату, окрасив листву в багровые тона. Мы добрались до пагоды, когда небо потемнело и появились первые звезды. Навстречу нам вышел всего лишь один ван. Старик, настолько низкий, что не доставал мне даже до груди. Длинная седая борода, лысая голова и добрые маленькие глазки. «Добро пожаловать!» Он раскинул руки, будто собирался заключить нас в дружеские объятия. «Рад видеть гостей в своем доме. Останетесь ли вы на ночь или пришли по срочному делу?» «Боюсь, что второе, Катеко-сан», — поклонилась старцу Эти. «Ого, так они знакомы». «Печально, моя дорогая», — вздохнул он и посмотрел на меня. «Это тот, о ком я думаю?» «Да, Ито Цукико. Прибыл сюда по очень важному делу», — ответила женщина. И она явно относится к нему с уважением. Значит, старичок не так прост, как кажется. Я ответил поклоном и постарался улыбнуться. «Рад видеть тебя, лунный мальчик». В голосе старика послышались радостные нотки. «Я очень давно жду нашей встречи». «Вы знали, что я приду?» Удивленно переспросил я. «Догадывался». Ушел от прямого ответа тот. «Но раз у вас срочное дело, то рассказывайте, не тяните время. Его и так нет». Я вопросительно посмотрел на Кицуна, и та одобрительно кивнула. Что ж, если она ему доверяет, значит и мне можно. После чего я вкратце рассказал о Демонессе, о ее поисках и задании хозяина магической лавки. Старик слушал, не перебивая, и лишь сильнее хмурился, когда я говорил о Мору, а когда закончил, он все же вновь добродушно улыбнулся и указал нам на статую. «Я знаю, как вам помочь. Знаком со зверем. Если желаете, то покажу его уже сегодня ночью». «Ого, вот это поворот!» «Но вам придется подняться и помедитировать вместе со мной, согласны?» «А какой у нас выбор?» «Да, Катеко-сан», — ответил я, вновь поклонившись. «Сделаем все, чтобы завершить начатое». «Похвально», — улыбнулся тот и первым направился к ступеням, ведущим на вершину. Мы двинулись следом. Я постоянно озирался и прислушивался к посторонним звукам, но как бы ни напрягал слух, никого больше в храме не услышал. Странно, неужто он живет здесь один? Здание достаточно большое, за ним необходимо следить. К тому же за самой статуей тоже, иначе она вскоре рухнет на голову старика. Этти вновь уловила мое настроение и прикоснулась к плечу, прошептав у самого уха. «Не волнуйся, я его знаю. Ничего страшного с нами не случится». «Все верно», — заговорил старик. «Зараза, он нас услышал». «Цукико, тебе нечего опасаться. Ты ведь хочешь получить ответы, так что будь терпелив. Зверь приходит лишь по ночам, сейчас вы его точно не найдете». «Ага, значит, он с ним знаком. Получается, наш оборотень разумен, а страшилки от жуликов такими и остаются, не имея под собой никаких оснований». Поднявшись к статуе, оказались на небольшом деревянном настиле. Старик, не говоря ни слова, присел прямо на пол. Этти последовала его примеру. Мне ничего другого не оставалось, как тоже опуститься и прикрыть глаза. Надеюсь, Кицуна знает, что делает. В крайнем случае, костюм из мору поможет мне, только если зверь не откусит голову. Хотя и в том случае я почувствую его приближение. И стоило только закрыть глаза и погрузиться в собственные мысли, как из тьмы послышался до боли знакомый голос. «Ну, привет», —